27. Опять киргиз. Но надо же, киргиз, собственной персоной. Во дела. Не могу сказать, будто так уж рад этой встрече. Если честно, то век бы мне его не видеть. Здорово, киргиз, киваю я. 100 лет тебя не видел. И еще бы столько не встречал, да? Хмыкает он. Нет, улыбаюсь я. Ничего против тебя не имею. Я вообще не злопамятный. Если и было чего, все в прошлом. Живу по принципу, кто старое помянет, тому глаз вон. Ну и как? Участливо спрашивает он. Получается. Да вроде, пожимаю я плечами. Не жалуюсь. А у меня другой принцип. Кровь за кровь, слыхал? Что-то слышал. Вот и хорошо, объяснять не придется, кивает киргиз. Так что имей в виду, зуб у меня на тебя давно наточен. Жду момента подходящего, чтобы долг отдать. Да что ты, слегка улыбаюсь я. Вроде я тебе взаймы не давал. Ага, точно не давал, кривится он. Брал только. Даже если и взял чего, так только в порядке компенсации. Так что, по моим представлениям, квиты мы. В общем, если хотел мне возвращать что-то, забей. Считай, долг твой погашен, а что не погашено, все прощено. Его просто перекашивает от моих слов. Но он быстро справляется и берет себя в руки. «Борзый ты щегол, бро!» — кивает он с усмешечкой. Но даже на самую хитро закрученную жопу обязательно найдется отвертка. Ты еще не знаешь по малолетству своему, но скоро узнаешь. Я много чего знаю. Молодой да ранний. Думаешь, если цвет сказал тебя не трогать, можешь спать спокойно? А он сказал? Спрашиваю я. Не знаю, отвечает киргиз. И уж точно не в одной хате с моей сестренкой. Ты только глаза закроешь, как она тебе шарики твои мелкие отхерачит. Чик-чирик. И тебе же в глотку засунет. Сестренка боевая у тебя, соглашаюсь я. Родная, что ли? Не особо вы похожи. Да тебе знать не обязательно. Запомни одно, не вздумай ее и пальцем тронуть, иначе уж никакая защита не поможет. Вкурил? Я за тобой слежу, понял? Ну, может, зайдешь тогда на обед? Спокойно спрашиваю я. Пельмешей сварим, выпить только нечего. На это он ничего не отвечает и, пройдя мимо меня, толкает дверь и выходит наружу. Не оглядываясь, он идет вдоль дома и теряется вдали, говоря поэтическим языком. Не могу сказать, что рад этой встрече. Но рано или поздно она должна была произойти. Обязательно бы произошла. Другое дело, что сейчас для нее не самое лучшее время. Тут других проблем не в проворот, но, что радует, скорее всего, он ничего в ближайшее время предпринимать не планирует. Иначе зачем бы показывался мне на глаза? Нанес бы внезапный удар, и все. Но поскольку напасть сейчас не может, решил хотя бы психологическое воздействие оказать. Ладно, надо будет с ним что-то решать. Пока он на свободе, или, вернее, пока он жив, угроза остается, причем угроза реальная и довольно серьезная. Если разобраться, все из-за собаки началось. Нет, не так. Из-за того, что он вдруг подумал, что может беспрепятственно получить что-то мое. Ладно бы вещь какую, но живое существо. Это уж чересчур. Твою дивизию, у меня и другие существа имеются, дорогие сердцу. Я захожу в булочную и покупаю ржаной хлеб и несколько пирожных. Настроение уже не то. И аппетит пропал, но менять изначальные планы я не собираюсь. О! Айгуль от удивления даже рот открывает. Ты здесь полгода, что ли, чалиться собираешься? Давай-ка, приготовь еды, пельмени свари, икорка, все дела. Умеешь вообще? Чаек. Ну, если не хочешь, пиццу закажи из Яндекса. Ты чего сейчас сказал? Жрать, говорю, готовь. Где раскладушку можно купить? «Я приготовлю», — говорит Лида. «Айгуль, ты будешь?» «Зачем тебе раскладушка?» — спрашивает Айгуль, игнорируя вопрос Лиды. «Ну а спать где? С тобой?» Лида смотрит на меня возмущенно, типа «Ну ты и гад, Брагин». Но я невинно хлопаю по-детски чистыми глазами. Вступать в интимную связь с Айгуль я не собираюсь. «Вроде нет». «Точно нет». «Да я скорее удавлюсь», — фыркает она. «И это правильно?» — усмехаюсь я в ответ. «Или матрас надувной хотя бы. Впрочем, на полу мне не очень нравится, раскладушка предпочтительнее». «А вообще-то пофиг. Сколько раз я на полу спал, и не сосчитать. Раньше это было вообще нормально. На свадьбу там родственники понаехали или еще что. Мужики на пол, и все, вопрос решен. Так что не буду выделываться». «Есть у меня раскладушка», — вдруг сообщает Айгуль. «У соседки заняла». «Ну что же, вот и славно». Я бросаю на нее взгляд и отворачиваюсь. Смотреть на нее с большим интересом мне неловко. В смысле, при Лиде неловко. Но глаза будто сами ползут и сворачивают в сторону тонкой футболки. Не способны скрыть анатомические подробности небольшой груди и шортов, едва прячущих тайны ее упругого зада. Тьфу на вас еще раз. Давайте лучше про пельмени. Совершив свой ранний обед, мы отправляемся в гостиницу. Это недалеко. Миша Бакс уже ждет нас в фойе. Мы созвонились с ним и договорились встретиться здесь. А он, в свою очередь, договорился с заместителем директора гостиницы, тем самым, похожим на конферансье дядечкой, который показывал хоромы в прошлый раз. Для него у меня есть бандероль, набитая казначейскими билетами. Начинаем. Быстрее, выше, сильнее. «Моисей, я рад тебя видеть», — сердечно говорю я. Он смотрит немного настороженно, не понимая, откуда бы взяться такому теплу в словах столь юного начальника. «Казань брал, Астрахань брал, Ревель брал, Шпака не брал. А вот я брал, правда, не Шпака, а Моисея Удлера. Но это еще круче, товарищи. Можете мне поверить, я без нужды не вру». Мы поднимаемся наверх и, получив ключи, врываемся теперь уже в свои чудесные чертоги. «Вершина мира!» — снова шепчет восхищенный маячащими перспективами Мося Удлер, известный под именем Миша Бакс. «Так и назовем?» — спрашиваю я. «Казино и вип-клуб «Вершина мира». Вход только по приглашениям от членов». Айгуль фыркает на членах, вероятно, зная всего лишь одно значение этого слова. «Что за вип?» — спрашивает Миша. «Очень важная персона» в переводе с английского. «Клуб для очень важных персон». Не слыхал такого? «Неплохо придумано», — кивает он. Мы разрабатываем план. Приятно видеть, как у человека, любящего свою работу, горят глаза, светятся. Вот уж действительно зеркало души. Вот здесь будут стоять столы для 21. Здесь покер. Игра не самая популярная в наших краях. Назовем ее элитной. А вот тут колесо фортуны, мельница, жернова которой будут перемалывать игроков и осыпать нас денежным дождем. Там столики для тех, кто не играет, но ест и пьет. Еда из ресторана. Не Мишлен, но что уж тут сказать, пользуйся тем, что имеешь. По напиткам будем решать, вопрос пока открыт. Я предложил Цвету привезти сюда на недельку Алика, чтобы он поставил дело. Все равно у него в баре пока ремонт. Поможет здесь, и заберем его к себе на стадион, в казино «Олимпия». Это рабочее название. Обсудив проблему хранения, оборота и защиты финансовых средств, а также не менее важную проблему соблюдения социалистической законности, мы с Мосей приходим к выводу, что касса должна быть вынесена совершенно в другое место. Хорошо защищенная и охраняемая. Туда можно будет приезжать, обменивать деньги на фишки и обратно. А здесь не будет никакой незаконной деятельности. Ну, типа, игра на интерес, на фишки. Все за фишки. Никаких денег, никаких азартных игр. Правда, возможно и исключения, но для таких исключительных ситуаций будет отдельный зал. Небольшая комната с металлической дверью. За эту дверь можно будет попасть только в особых случаях и только особым людям. Да и игра там будет вестись особая, на суммы, не укладывающиеся в кошелек рядовых игроков. Айгуль по-прежнему выражает недовольство тем, что все происходит не так, как бы она хотела, и выходит из привычного ей русла. «Жизнь меняется», — объясняю я ей. «И невозможно на паровозе въехать в 20 век, понимаешь?» «Жаль, что я не могу заложить основу для производства, например, микропроцессоров или авиационных двигателей, но хоть что-то. Что-нибудь да сделаю на благо Родины». Если, конечно, не остановит. Домой мы возвращаемся уже затемно и довольствуемся скромными дарами, приобретенными мною в гастрономе. «Раскладушка или диван?» — спрашиваю я у Лиды. «Я думала, ты захочешь воспользоваться обстоятельствами. Не захочешь?» «Ведь мы работаем вместе, и это не семейный бизнес». Знаешь же устойчивые формулы, описывающие половое поведение коллег? Типа «там, где вкушаешь, негоже делать ничего иного». «Вроде мы и раньше работали вместе», — усмехается она. «Да ты не парься, я просто спросила, чтобы понимать твои планы. Это было не предложение. Я бы как раз этого не хотела». «Почему?» — она пожимает плечами. «Послушай», — говорю я, понижая голос. «Ведь Айгуль нам не друг, а временный попутчик. Так зачем давать лишнюю информацию о себе и своих привязанностях? Ее брат, например, спит и видит, как я прощаюсь с жизнью. Так что соображай. Итак, диван или раскладушка? Ладно, я сам выберу. Тебе диван». Я иду в маленькую пустую комнату, разбираю раскладушку и застилаю белье, милостиво выданное хозяйкой. Приношу с кухни табуретку, чтобы было куда положить одежду, и раздеваюсь. Потом выключаю свет и с наслаждением вытягиваюсь на скрипучей, но горизонтальной и ровной раскладушке. Мне многого не надо. Закрываю глаза и лежу какое-то время, балансируя между сном и явью. Было бы неплохо позвонить домой, но телефонистка обязательно разрушит всю легенду и попросту меня спалит, сказав: «3-17-28». «Новосибирску ответьте!» А может, в Новосибе уже существуют междугородние телефоны-автоматы? Те, что за 15 копеек? Вряд ли. Вроде их время еще не пришло. Я прислушиваюсь. В квартире тихо, девчонки легли. На кухне капает кран и чуть слышно бубнит радио. «В эфире программа «Радиостанция Юность» для тех, кто не спит». Начинает играть музыка. Тихая и умиротворяющая, что-то типа оркестра «Поля моря». Надо бы встать и выключить, хотя я и так засну, причем на счет три. «Позвонить», — сонными всполохами играет мысль. «Позвонить, да, было бы неплохо позвонить Рыбкиной». От этой мысли даже сон ненадолго отступает. С чего бы это? При чем здесь она? Не знаю, но от мысли о Наташке в груди вдруг становится чуть теплее. Глупости все. Не до этого мне сейчас. Если приспичит, вон две боеготовые подруги ворочаются рядом. Хорошо, не две, а одна. Хотя, может, и две. Додумать эту мысль я не успеваю, проваливаясь в темноту. Утром я просыпаюсь от ощущения, что на меня кто-то смотрит. Я не тороплюсь открывать глаза. Приоткрываю их совсем чуть-чуть, чтобы появилась очень узкая щелочка, а наблюдателю было бы незаметно. Я так умею. Рядом стоит Айгуль. На ней по-прежнему тонкая футболка, а вместо шортов узенькие трусики. Она разглядывает меня. Одеяло, судя по всему, упало во сне. Я лежу на спине в нелепых серо-черных семейниках, но это, как говорится, полбеды. Основная же беда физиологическая и заключается в утреннем приливе крови. Собственно, судя по всему, именно этот феномен и привлекает внимание Айгуль. Мне становится смешно, и я открываю глаза. «Привет», — улыбаюсь я. «Хочешь посмотреть поближе?» «Идиот озабоченный!» — бросает она и, покраснев, выскакивает из комнаты. «Я сегодня очень-очень сексуально озабочен. Ладно, надо подниматься. Сегодня мы с Баксом едем договариваться к какому-то коммерсу по алкоголю. Нам же нужно, чтобы все было лакшери. Один только Бакс меня и понимает». Все время в течение последующих нескольких дней я полностью посвящаю работе. И повсюду рядом со мной Мося, и это здорово. Помимо обсуждения планов, он занимается коучингом. Бодро вливает в голову Айгуль и Лиды основы, азы и хитрости с продвинутыми стратегиями. Он прямо энциклопедия игорного бизнеса. Откуда, интересно, у человека такие познания в его довольно молодом возрасте? «Ты, Миш, случайно не из будущего прилетел?» — со смехом интересуюсь я. Но он даже бровью не ведет и, если и является попаданцем, очень хорошо скрывает свое происхождение. Он приводит отобранных кандидатов на должности крупье и муштрует их тоже. Я заставляю Лиду ходить повсюду за ним и ловить каждое слово. Айгуль, конечно, заставит труднее, но время от времени и она присоединяется к обучению. «Лидочка, душа моя, вы за мною и в мужскую комнату пойдете? Мне, конечно, очень льстит ваше внимание, просто немного непривычно». «Это Лидочка, уважаемый Моисей Барухович», — говорю я. «Еще спасет вашу попу от карательных органов, помяните мое слово, так что не избегайте ее компании». Что вы, напротив, мне это даже льстит». На третий день моего пребывания в Новосибе приезжает Куренков, а на следующий день я жду приход оборудования. Роман приходит прямиком в наши хоромы, в производственные, так сказать, помещения. И заявляется он не один, а с товарищем. «Это, — говорит он, — товарищ Прокудин Артем Игоревич, ваш проводник в мир безопасности». «Государственный, — уточняю я». «Ага, точно, — улыбится Куренков. — По Новосибирску и области. Запиши его номер, только вот лучше по нему никогда не звоните, использовать только в случае острейшей необходимости. Якши?» «Якши, Роман Александрович, я и записывать не буду. Сразу запомню навеки вечные. Диктуйте». Мы жмем руки. Прокудин смотрит на меня с недоумением. «А тебе сколько лет?» — недоверчиво спрашивает он. 50, но по легенде 17», — отвечаю я и отворачиваюсь. «Бесят меня эти вопросы о возрасте. Но если тебя привели, все объяснили и за ручку поздоровали, делай, что говорят, и помалкивай. Наверное, старшие товарищи уже все выяснили и разузнали, так что бери молча под козырек и не дергайся. Нет, обязательно надо покуражиться. Тебе сколько лет, видите ли? А тебе сколько?» «Егор Андреевич, не капризничай», — смеется Куренков. «Товарищ первый раз в жизни живого вундеркинда видит, вот и любопытствует». «Да без проблем». Пожимаю я плечами и тут же меняю тему. «Завтра уже оборудование придет. Будем расставлять и готовиться к открытию. Надеюсь, в следующую субботу, если все сложится хорошо, сможем стартануть. Вы приглашены. Артем Игоревич, вы, разумеется, тоже. Слухи уже идут по городу, так что, надеюсь, людей будет много. Вы только обеспечьте, пожалуйста, отсутствие сюрпризов. Мы, кстати, уже выпивку получили. Угостить вас?» «Ну, раз выпивка имеется, — миролюбиво говорит Прокудин, — значит, боеготовность действительно высокая». «Так точно, — киваю я. — Высочайшая». Я подаю знак Баксу, и он присылает бармена с бутылкой Наполеона, два пузатых конечных бокала на коротких ножках, тонко порезанный лимон и пачку шоколада Вдохновения с раздробленным орехом. «Ёрш твою медь!» — восклицает Прокудин. «Да тут прям настоящие буржуа!» «То ли еще будет?» — пожимаю я плечами. «А это вы что строите?» — спрашивает Куренков, кивая на рабочих, усиленно стучащих молотками под надзором Миши Бакса. «Барную стойку. Пришлось выводы воды срочно делать и электрику тянуть. Хорошо, Образцов помог быстро все организовать». «Это директор гостиницы, что ли?» — уточняет Прокудин. «Да, он самый. Мировой мужик». Мы вроде так просто треплемся, но на самом деле обсуждаем важные и еще нерешенные технические вопросы. Их немало, кстати. ГБшники с удовольствием выпивают, поглядывая по сторонам. Пьют и не пьянеют. Хорошее качество, между прочим. Целый день творится полная круговерть, в которой я четко понимаю, что без Удлера мне пришлось бы ой как трудно, и открытие бы отодвинулось минимум на неделю. «Роман Александрович, обращаюсь я к Куренкову, когда они с Прокудиным собираются уходить. Мне нужно родителям позвонить, но они думают, что я в Ташкенте. Да и следователь тоже так думает. Надеюсь, по крайней мере. Можете помочь такой звонок сделать, чтобы телефонистка не говорила, что типа «Новосибирску ответьте»?» «Артём, сможешь?» — переадресовывает он мой вопрос Прокудину. «Не проблема, пойдем. Здесь прямо в гостинице есть переговорный пункт. Организуем». Еще раз убеждаюсь, что корочки помогают решить множество проблем. Звоню родителям и Кофману, своему адвокату. На всякий случай ему тоже не сообщаю, где я на самом деле нахожусь. «Егор, когда ты приедешь?» — с тревогой спрашивает мама. «Тут по твою душу следователь приходил собственной персоной. Говорит, еще какие-то материалы появились. Не нравится мне все это. Ты уверена, что адвокат поможет?» «Все будет хорошо, мам, не переживай. Здесь идет школа комсомольского актива. Передовики производства со всего Союза и работники ЦК. Ты не представляешь, насколько это заражает энергией. С адвокатом я переговорю». Кофман тоже кажется обеспокоенным. «Егор», — говорит он, — «мы, конечно, можем еще пару дней потянуть. Но потом они объявят тебя в розыск. Суходоев уже выяснил, что ты не в Ташкенте. Пока не официально, но это вопрос времени. И вот неприятное известие. Он нарыл еще что-то. Что не говорит, требует явки. Я считаю, тебе лучше приехать. Не сообщай мне, где ты, не надо. И подумай над моими словами. Ты же не планируешь всю жизнь прятаться, правда?» «Не планирую. Не планирую. Прятаться я не хочу, это уж точно». Пользуясь случаем, решаю позвонить Рыбкиной. Она же волнуется. Хотя, с чего бы ей волноваться? Ну, значит, не волнуется, а скучает, томится. Да какая разница? У меня неспокойно на сердце, вот и хочу позвонить. «Наташ, привет. Ну ты как там?» «Егор!» Голос дрожит от радости. «Ты когда уже приедешь? Ты еще в Ташкенте?» «В нем самом», — отвечаю я и замечаю, как губы растягиваются в улыбке. «Скоро, скоро уже приеду. Вот только дела доделаю и прилечу». «Дыню мне привези». «Дыню?» — смеюсь я. «Так еще не сезон». «Знаю, я пошутила». Она тоже смеется, и вдруг смех обрывается. «Я соскучилась». «Я тоже соскучился». Бодро отвечаю я и вдруг понимаю, что это, в общем-то, правда. «Да, я тоже соскучился». Это открытие оказывается совершенно неожиданным и даже немного пугающим. «Что это со мной?» «Так и до греха недалеко. Тьфу-тьфу-тьфу. Мне еще только 17, еще дел вон сколько. Как говорится, в шапку не соберешь». «Нет, совершенно определенно мне рано голову забивать всякой ерундой. С одной стороны, еще молод, а с другой, наоборот, уже не молод. Так что вся эта любовь, морковь и прочие девчачьи оттенки розового не для меня». «Егор, ты еще там? Чего замолчал?» «Я не замолчал, здесь я». «Ну, хорошо, что здесь». Повисает неловкая пауза, и я с ужасом ощущаю себя настоящим десятиклассником, теряющимся в разговоре с девчонкой. Капец. «Как там дядя Гена поживает?» Наташка хмыкает. «Да как обычно, все как всегда». «Ну, хорошо. Стабильность — это... Блин, у меня что, мозги внезапно размягчились?» «Так... Нужно срочно выбросить всю эту дурь из головы. Вон у меня в одной только новосибирской квартире сразу две половозрелые красотки имеются. А тут с девушкой-подростком в молчанку играю». «Ладно, Наташа, рад, что все хорошо. В школе всем привет, скажи, что скоро вернусь. Бате...» 3 минуты истекли», — прерывает меня телефонистка. «Ну все, в общем, пока-пока». «Слышь, Лидия...» — говорит Айгуль, когда мы идем вечером домой. «А этот додик, кажется, того, да?» «Чего того?» — хмурится Лида. Я не вижу ее лица, но по голосу чувствую, хмурится. «Чего-чего?» — смеется наша негостеприимная хозяйка. «Влип, дурачок, вот чего. Клюнул на тебя. Отстань. Ой, да ладно, подумаешь. Пацанчик он чётенький. Даже, бро? Хоть и кучерявый. Эх, надо было в кабак зайти. Чё, жрать охота?» «Пельмени есть, напоминаю я. И сосиски. Не благодари». «Вчера снова ходил в магазин». «Вот даже и не собиралась», — фыркает Айгуль. «Налетели, как саранча. Благодарить вас еще». Мы подходим к подъезду. Вечерний воздух приносит влажную прохладу. Днем уже тепло, а сегодня температура поднималась аж до 17 градусов. А вот ночи еще холодные, около нуля. Я иду первый и, пройдя мимо красной копейки, начинаю подниматься по ступенькам на крылечко, когда слышу, как у машины открываются дверцы. «Эй, макака, сюда подошла!» Раздается грубый неприязненный голос. «Это еще что за хрень?» Я резко оборачиваюсь и с удивлением вижу, как Айгуль останавливается, и в ее взгляде мелькает что-то вроде страха. «Серьезно? Она ведь ассасин-камикадзе!» У машины стоят трое орков со злыми звероподобными лицами. «Сюда, я сказал!» — приказывает один из них. На нем широкие брюки, короткая кожаная куртка и широкая грузинская кепка, сшитая, правда, из андатры. Надо же, таких кадров днем с огнем не сыщешь. «Где киргиз?» — спрашивает другой орк. На нем кроссовки Adidas и спортивный костюм неопределенного бренда. «Ты узнал о нах?» «Нет, он не появлялся», — качает головой Айгуль. «Должно быть, врет». «Ну все». Обладатель мехового аэродрома сплевывает на асфальт. «Писец тебе! Залазь в тачку!»